3. Магические силы. Тут подразумевается не только магия, еще и сила света. Причем сила света даже больше, чем магия. Битва с дядей показала, что магию можно легко разрушить волной света. Да и мои воспоминания говорят о том же. В общем, я повышал свой резерв энергии света. Отрабатывал атаки при максимальном усилении. Например, усилюсь до предела и отправляю максимально мощное копье света, или множество копий, но послабее. Ну или придумывал новые приемы, как вон со сферой молний. Я задумался всего на секунду, и этой секундной заминки мне хватило, чтобы не вписаться в поворот. Бам! Так, крыло оторвало к фигам, я сейчас лечу вниз, будет больно. Бам! Опять! Проворчал я, недовольно поднимаясь с земли. Попробуй концентрироваться не только на крыльях и ускорителях, но и на голове. Это еще сильнее увеличит скорость реакции. Раздался голос у меня в голове, и к моему удивлению это был не Драйк. Эльша, да, я тоже могу связываться с тобой, если пожелаю. Довольно протянула она, и у меня в голове появилось ее улыбающееся личико. Хех, ну спасибо за совет. Попробуем. Пока мы общались, Драйк восстановил крыло, и я сразу же полетел вверх на полной скорости. Хм, я вот что подумал. Эльша, а ты можешь поделиться своими приемами? Ну ты можешь научить меня магии или приемам с механизмом, которые ты использовала при жизни. Хм, могу, это будет интересно. Я прям чувствовал, как она заулыбалась. Отлично, мне не помешает разнообразить арсенал. Уверен, что Эльше будет чему меня научить. Не зря же она одна из сильнейших красных императоров драконов в истории. 19.02.2008. Так, получившиеся кристаллы похожи по структуре на кристаллы с острова Агарис, за исключением энергетической составляющей, разумеется. Шептал я, смотря в микроскоп и изучая получившийся у меня кристалл. Небольшой продолговатый зеленый кристалл будто светился изнутри. Его цвет чем-то походил на цвет магического круга падших ангелов. Этот кристалл взят как раз из последней партии кристаллов, с самыми последними настройками. И судя по кристаллической структуре и по показаниям сканирующих чар, этот кристалл достаточно близок к демоническому кристаллу Агарис. От него исходит энергия света. Не святая энергия, а именно энергия света со всякими примесями. Я на секунду учуял тут даже энергию тьмы. Но мы, падшие ангелы, не являемся полностью ни темными, ни светлыми существами. Мы где-то по центру. Что ж, кристалл вроде как рабочий и по логике уже сейчас должен превращать живых существ в падших ангелов. Теоретически. Для этого сначала нужно встроить необходимые команды. Благо макет у меня есть. Так что это не должно быть сложно. Осталось только проверить на ком-то. Но кто мне мешает проверить на имеющихся в Григоре людях? Правильно, никто. Что ж, проверим, как происходит перерождение в демона, а потом посмотрим на перерождение в падшего, и сравним, где я допустил косяки. Кроме своего кристалла я взял и несколько демонических пешек. Тратить другие фигуры я не собирался, жалко, а пешек и так много. Кто-то резонно спросит, а почему я до этого не посмотрел и не изучил процесс перерождения? Все очень просто. У меня просто не было достаточно знаний для этого. До этого я еще недостаточно изучил фигуры зла, чтобы понимать, как происходит трансформация в демона. Для этого нужно было сначала учить фигуры и кристаллы, из которых они сделаны. Сейчас я более-менее уверен в том, что пойму, что происходит при перерождении, и смогу на основе этой информации модернизировать свой кристалл. Подойдя к компьютеру, ввожу несколько команд в консоли. Стоило мне только это сделать, как позади меня появилось двое связанных людей. Как хорошо, что у Григори есть запас преступников, не приходится их самим ловить. Довольно улыбнулся я, увидев посылку. Итак, сейчас одного переродим в демона. Нужно собрать максимально много информации, поэтому, махая рукой, и в этот момент вокруг первого испытуемого появляются магические круги. Причем для этого я использовал все имеющиеся у меня сканирующие чары. Мне нужно максимум информации о происходящем. Что ж, ты вроде обычный человек. Думаю, одной пешки будет достаточно. Достал я из кармана черную как смоль пешку. Стоило только мне приблизить пешку к телу, как она засияла темно-фиолетовым светом и медленно полетела к груди испытуемого. Так, демоническая энергия, исходящая от пешки, начала оплетать тело испытуемого. Не только на тело, но и на душу влияла демоническая энергия. Магия и демоническая энергия постепенно трансформировали биологию человека, превращая его в демона. Поэтому крылья у него появлялись безболезненно, да и сам процесс перерождения был не неприятным. Спасибо магии, от жука действительно гений. Когда наконец сияние закончилось, передо мной лежал уже не человек, а новый низший демон. Его аура поменялась с человеческой на демоническую, хотя некоторые отголоски человека оставались, видимо, так и отличают перерожденных от чистокровных. «ХМ, это было занимательно», — кивнул я, получая информацию от сканирующих чар прямо в мозг. «Теперь я могу с полной уверенностью назвать Аджуку гением, не потому что так написано, а потому что я сам в это сейчас убедился». Сказав это, я достал из кармана свой, недавно сделанный, кристалл. «Давай, не подведи меня», – прошептал я и немного напитал кристалл своей энергией света. Медленно подношу кристалл к телу второго испытуемого. В отличие от фигуры, свой кристалл мне пришлось буквально приложить к груди человека, только тогда он начал светиться. Так, уже один косяк, надо будет доработать. Постепенно из кристалла начала исходить энергия света, которая начала опутывать тело человека и проникать в его душу. Исходящая от кристалла энергия была заметно слабее энергии, исходящей от пешки. Блин, мой кристалл получился хуже, чем слабейшая из фигур зла. Неприятный факт. Но ладно, сейчас главное, чтоб человек передо мной стал падшим, остальное неважно. Постепенно тело человека начало наполняться энергией света и последовали соответствующие трансформации. Это он кричать пытается? Похоже, трансформация происходит с болью. Тоже необходимо доработать. Начал он мычать еще сильнее. Похоже, боль усиливается. Черт, он так и подохнуть может. Исцеление. Призвал я перчатку и направил ее на него. Исцеление. Раздалось из перчатки, и я выпустил сгусток исцеляющей энергии. Это должно притупить боль. «Давай, не смей помирать от болевого шока», — шипел я, передавая энергию мучающемуся человеку. Пам! Неожиданно из-за спины мучающегося вырвалась пара крыльев. Пара черных крыльев падшего. Сияние кристалла ослабло, а мужик утих, похоже, потерял сознание. Я же смотрел на результат своей работы. Очень слабый падший. Я еле чувствую его ауру. Силы света в нем как кот наплакал. Это, конечно, можно списать на общее хреновое состояние испытуемого, но все же, кристалл явно получился слишком слабым, но, ха-ха-ха-ха, я все равно не удержался и засмеялся. Я не спал уже третий день, мне нужно было сбросить пар. Да, наконец-то, оно работает, кричал счастливый я, надрывая горло. Еще совсем немного. Уже тише продолжил я говорить, и падший получал рабочую систему пополнения своих рядов. Уверен, отец и все лидеры Григори будут довольны проделанной работой. Я был доволен, очень доволен собой, но думаю, мне пора отдохнуть. Устал я, но сначала, бам, бам, два копья света воткнулись в тело демона и падшего. Их тела осыпались прахом. В прахе демона лежала моя пешка, а вот в прахе падшего кристалла не было. Что ж, это еще один пункт, который необходимо доработать. Но это завтра, а пока спать. 16.08.2008. ХМ, а что, если вот так? Вновь покрутил я в воздухе макет моего будущего артефакта. Если мне, конечно, получится его собрать. Азарт, что ты делаешь? Прокричала Миранда, буквально врываясь в мою лабораторию. Мда, ну хорошо, хоть дверь не с ноги открыла. Вообще девушка обычно спокойная, просто, когда ей скучно, она иногда бунтует. «Создаю вор священных механизмов», — ответил я ей при это, не отвлекаясь от своего занятия. «Вор механизмов?» — переспросила девочка, подходя ко мне и смотря на то, что я творю. «Ага, он должен будет изымать святые механизмы из людей, при этом не убивая их. Намного лучше и быстрее, чем проводить целый ритуал», — пробормотал я, работая над артефактом. «Это было муторным делом, мало того, что само изъятие механизма было довольно сложным процессом, так по моей задумке владелец механизма должен еще и выжить, что еще сильнее усложняет работу. Уже какой год разрабатываю эту штуку». С горечью вздохнул я, вспоминая, сколько времени я потратил, изучая священные механизмы и способы их изъятия. Я даже до сих пор практикуюсь с отцом в их изъятии, у меня даже пару раз получалось забрать механизм, оставив в живых уже бывшего владельца. «Здорово», — кивнула девушка и с ожиданием посмотрела на меня. «Что, ты обещал, что мы сегодня погуляем?» — слегка возмущенно произнесла Миранда. «Я помню, у меня еще 2 часа», — указал я на часы, показывающие 10:04, хотя собраться мы решили в 12. «Что интересно, мы будем гулять только вдвоем, я и Миранда, без Гейза, причем инициатором этого была сама Мира. Неужели девочка начала понемногу интересоваться мальчиками? Ты всегда приходишь заранее. Пожала плечами блондинка. Вот я и подумала, что лучше прийти сразу к тебе, чем заставлять тебя ждать. Ну да есть у меня такая особенность. Не люблю опаздывать. Ну тогда подожди, я пока не закончил. Тебе чай сделать? Встал я из-за рабочего стола и пошел к столу кухонному. При этом не отвлекаясь от работы, люблю магию. Магические голограммы для артефактора. Это просто бесценное изобретение. Давай, кивнула девочка, идя за мной. Миранда практически не изменилась, мы еще не в том возрасте, когда начнем раскрываться как цветки. Миранда выглядит как красивая и милая девочка. Ребенок еще совсем, как внешне, так и внутренне. Ты так часто работаешь, даже с нами начал меньше проводить время. Спасибо, а можно пиццу? Спросила она, когда я отдал ей чай. Я молча открыл коробку и поставил перед ней. Сам я сел рядом и временно отключил голограмму. «Приятного аппетита», — сказал я, прежде чем ответить на ее претензию. «Мне просто нравится наука, вот я и занимаюсь. Я знаю», — выдохнула она и взяла кусочек пиццы. «Ты не ходишь в школу, но вместо этого с таким интересом занимаешься сам. Тебе кажется, уже и в университет поступать незачем. На самом деле, я собираюсь поступать в академию». «В какую академию?» «Академию падших ангелов Горизонт. Через 2 года мне будет 14 лет, и я буду сдавать вступительные экзамены». Услышав меня, Миранда остановилась. Она как раз хотела откусить пиццу, так что застыла она с открытым ртом, что было довольно комично. «Горизонт – это же самое престижное учебное заведение во всем Григоре». «Правильно», – кивнул я в ответ. «Там будут довольно сложные вступительные. Я легко сдам их». Отмахнулся я, будто это какая-то фигня. Мира молчала несколько минут, она не издавала ни единого звука, было видно, что она о чем-то сильно задумалась. «А как думаешь, я смогу поступить?» Наконец спросила она с некой надеждой, смотря мне прямо в глаза. «В Горизонт поступают лучшие». Пожал я плечами. «Если ты хочешь поступить, придется сильно постараться». После моих слов, Миранда, она приуныла. Не знаю, что творилось у нее в голове, но я решил, что пора спасать положение. «Но я могу начать обучать тебя». Стоило мне только это сказать, как взгляд Миры мгновенно поднялся на меня. «За 2 года я смогу тебя натаскать, и ты спокойно сдашь все вступительные экзамены. А можешь обучать и Гейза?» — с надеждой спросила Мира. «Если он сам захочет. Вдруг он хочет поступать в другое место? Да бросать их мне не хотелось. Как-то я уже привык к их компании. Так почему бы не помочь им? Да и потенциал у них есть. Причем очень серьезный потенциал. Из Гейза выйдет прекрасный солдат. Спокойный, рассудительный, терпеливый, очень сильно любит оружие. К тому же довольно крепкий парень. Неудивительно, что Кокобель обратил на него внимание, но можно сказать, что он уступил его мне. А так, не удивлюсь, что дядя бы взял парня под свое крыло. Миранда, умная девочка и хороший маг, неплохо владеет своей силой света и довольно внушительный талант в магии. Она маг и боец поддержки, тоже ценный кадр. Ни у одного из них нет священного механизма или какой-то особенной способности, но даже так они имеют серьезный потенциал, который я собираюсь раскрыть полностью. А если мне удастся создать свои священные механизмы, то я еще и приумножу их потенциал. У меня даже есть несколько идей по поводу артефактов для них. Будет неразумно терять подобные кадры, так что, я помогу им. Конечно, придется тащить их за собой, но оно того стоит. Они действительно ценные союзники, да и не хочется мне терять их. Ура! Подпрыгнула от радости Миранда и резко обняла меня. Блин, мне даже как-то непривычно стало. В этой жизни меня никто, кроме Бенемуна, то и не обнимал. Ну точнее, отец обнимал, конечно, но не часто, да и я еще тогда совсем маленьким был. Еще, конечно, Акина обнимала, но эта малышка вообще всех обнимает, кого видит, кроме Кокобеля, но оно и понятно. Но все равно, они мои родственники, а Миранда пусть и друг, но чужая. Даже для моей первой жизни это как-то непривычно. Меня и раньше девочки не обнимали практически, да и вообще не особо проявляли ко мне интереса. Хотя я вроде не уродом был, а вполне нормальным парнем. Не знаю, сложно это все. «Мира, ты меня сейчас задушишь», — прошептал я, когда девочка стала очень уж сильно сжимать мою шею. «Прости», — нехотя отпустила она меня, хотя она все равно светилась от счастья. «Ох, ладно, пошли гулять, а то ты тут до 12 от скуки заснешь». Решил я не тянуть кота за хвост и погулять с Мирой, а уже потом спокойно позаниматься своими делами. «Ура!» — Пошли, недавно новый зоопарк открылся. Схватила она меня за руку и потащила на выход из лаборатории. ХМ, а сил ей не занимать. 15.01.2009. Так значит тебе удалось? Спросил отец, когда мы вдвоем сидели на рыбалке. Да, мы два гениальных существа сидим и получаем кайф от рыбалки. Это мир магов, демонов, богов и ангелов. Тут у каждого свои фетиши. Ну, можно сказать и так. Протянул я, пока нацеплял червя на крючок. Когда же все было готово, я забросил удочку и продолжил разговор. Первый кристалл получился не очень качественным, так что пришлось поломать голову. Что пошло не так? Перерождение было болезненным, и похоже испытуемый чувствовал, как у него отрастают крылья. Ау! Скривился от моих слов Азазель. Боюсь представить, что парню пришлось пережить, как он от болевого шока не помер. Смог в свободной базе данных Григори найти одно исцеляющее заклинание. Почти соврал я и поднял палец вверх. Прямо на кончике пальца появилась зеленая печать, от которой исходила аура, похожая на ауру сумеречного исцеления. Да я соврал, но лишь частично. Заклинание я ведь действительно изучил, просто не использовал. Еще какие-то проблемы были? Продолжил допрос отец, не отвлекаясь от наблюдения за поплавком. Кристалл оказался слабым, из-за чего перерожденный был очень слабым падшим. Насколько слабым? Мой кристалл по силе был слабее базовой пешки. Ясно, он получился очень слабым падшим. Именно. Кивнул на слова отца. Ты уже выбрал игру? ПФ. Обижаешь. Я уже и пафосное название придумал всей этой системе. Не поделишься? Фиг тебе. Моментально ответил я и в этот же момент потянул удочку, доставая свой улов. Не понял? Переспросил папа. Ну чего тут непонятного? Ты же наверняка всем расскажешь о моем успехе, и сюрприза уже не получится. Так что дай мне хотя бы название оставить в секрете, как и игру. Хорошо, хорошо, как скажешь, конспиратор. Усмехнулся отец и достал свою удочку, чьи крючки были полностью пусты. Видимо, мелочь объела. Ну а когда ты собираешься представить свое изобретение? Думаю, где-то в конце года. Задумался я и даже отложил удочку. Кристаллы я уже вырастил, сейчас мне необходимо создать сами фигурки, стабилизировать их работу, ну и добавить одну интересную функцию, или не одну, это как пойдет. Также их нужно будет повторно протестировать, не хотелось бы представлять недоделку. Если что, я могу тебе помочь, обращайся, серьезно сказал отец и также серьезно на меня посмотрел. Спасибо, но я хочу попытаться самостоятельно довести работу до совершенства и уже потом ты с Шимхазаем добавите что-то от себя, если захотите, конечно. Хотя все же ваша помощь мне пригодится. И в чем же? Нужно будет улучшить саму технологию создания кристаллов и фигурок, так сказать, довести до ума. Вы куда лучше знаете о производственных возможностях Григори и о имеющихся технологиях. ХМ, это не проблема. Да, но все же очень важный вопрос. Я сам буду лет 10 выращивать кристаллы, чтобы снабдить фигурками всех лидеров Григори. Это я, конечно, сильно преувеличиваю, но думаю, ты меня понял. Да-да, кстати, я смотрю, ты стал чаще заниматься со своими друзьями. Ну да, я как-то рассказал Мире о том, что собираюсь поступать в Горизонты. Да и угадаю, она захотела учиться с тобой. Ну да, получается так. Я предложил ее обучать. Она попросила за Гейза, ну а Гейз был не против. Судя по тому, что я слышал, ты довольно хороший учитель. Подслушиваешь? На мой вопрос отец театрально прикрывает рот рукой и говорит. И подглядываю. Блин, где-то я это уже слышал. Тебе кажется? Да-да, конечно. У тебя-то как дела? Удивительно, но в этот раз я даже не почувствовал напряжение отца. Сейчас он был расслаблен. Нет никаких признаков того, что дела плохо. Хороший знак, очень даже неплохо. Уверенно кивнул он и край его губ приподнялся. Судя по всему, мои ощущения были верны. Дела у нас не так уж и плохи, наверное. Хех, говорил же тебе. Ты о чем? Решил уточнить Азазель. Ну я же говорил дать мне время, и я дам Григори козыри. Вот видишь, совсем скоро мы будем пополнять свои ряды, как и демоны. Правда, придется вводить законы о перерожденных и их статусе. Да и свой вариант игр на рейтинг надо бы создать. Но это не так уж и сложно. Расизм у нас, конечно, присутствует, но в отличие от демонов среди верхушки Григори против перерожденных никто активно не выступает. Так что социализация в новой среде не должна вызывать проблем. А с играми? Ну мы и так умеем создавать тренировочные барьеры. Но для организации рейтинговых игр потребуется много ресурсов и технических средств. Да и персонал не маленький. Хех, что смешного? Да ты говоришь, А мне даже добавить нечего, считай это комплиментом. Показал мне отец большой палец. Почту за честь получить похвалу от самого лидера Григори. Да ну тебя, у тебя клюет. Ох, ё, чуть ли не подпрыгнул отец и поспешил вытащить свой улов. Кстати, вот что хотел тебя спросить. Ты уже придумал, кого будешь собирать себе в команду? Спросил отец, пока снимал рыбу с крючка. Предложу войти Мире и Гейзу. Может, еще кого возьму из падших? Ну а там уже буду делать ставку на других существ. Йокаев, демонов, монстров, магов, владельцев священных механизмов, полубогов. В общем, пока конкретных претендентов у меня нет. Ложь. Откровенная ложь. Претенденты есть и их достаточно много. Та же Акина, я был бы не прочь, если она присоединится к моей команде. Или Табиайкуси, владелец Канис Ликаона, один из двух людей, заставивших Вали войти в режим Джаггернаута. Серьезный соперник, и потенциально хороший друг, и боец. Вроде как он все равно станет бойцом Григори, если канон опять ни туда не свернет. Но Табиа один из первых в списке. Есть еще люди и прочие существа, которых я бы хотел видеть на своей стороне. Список достаточно объемный, так что пока оставлю его на потом. Нужно сначала сделать себе фигуры для перерождения. Да твое изобретение действительно может перевернуть баланс сил. Хех, я все же выиграл. Последнюю фразу он бросил чуть ли не шепотом, но я смог ее расслышать. Моя голова медленно повернулась к нему, отец же делал вид, будто не замечает этого. Ну, он по крайней мере пытается. Дай угадаю, вы делали ставки, смогу ли я создать систему перерождения или нет. И судя по всему, ты ставил на то, что я смогу. ТЦ, знаешь, ты уж слишком умный и догадливый, веришь? Да, кивнул я с улыбкой. Мои родственники мне это часто говорят. Ну, у нас действительно выдался спор из-за этого. За твой успех стояли я, Баракель, Бенемуны, Кокобель. Против же были Шимхазе и Арморос. А чего дяди были против? Ну, точнее, не верили в меня, не пойми их неправильно. Они верят в тебя, но отдел Шимхазе уже больше века бьется над системой подшификации. Так что он, можно так сказать, опустил руки и уже не особо верил, что это может случиться. Ну а Арморос просто решил поддержать Шимхазе, ну и чтобы хоть как-то уравнять стороны. Не обижайся на них, да и на нас всех. Виновато, сказал отец. Расслабьтесь. Лишь махнул я рукой на его слова. Я сам-то пару раз хотел бросить это дело, так что обижаться я не собираюсь. Кстати, что там было за выигрыш? Вообще, мы делали это просто ради развлечения, но я сказал, что в случае чего отдам тебя на месяц тренироваться с элитным корпусом Кокобеля. На этих словах я сглотнул, да так громко, что отец даже развернулся и посмотрел на меня слегка удивленно. Шимхазе и жену он сказал, что если тебе удастся это сделать, то выдаст тебе лабораторию в Центральном исследовательском институте и будет ходатайствовать о твоем повышении до высокого уровня. И вновь я медленно поворачиваю голову к отцу. Только теперь, похоже, даже скрип слышался, с которым моя голова поворачивалась. «Ты сейчас серьезно или пошутил?» «Я серьезно», — кивнул отец. «Вау, когда ты собираешься рассказать дяде о моем прорыве?» «Сегодня. Чего тянуть? Просто он может попытаться влезть в работу, а мне бы хотелось довести до ума самому». «Понимаю тебя. Не волнуйся, я объясню ему ситуацию. 100 лет терпел, и еще годик потерпит. Ты только не тяни уж совсем долго, а то я сам могу не выдержать». «Хех, хорошо, спасибо, пап. Как ты, кстати, относишься к идее моего поступления в академию? Тебе честно сказать?» Повернулся он ко мне и, получив мой кивок, продолжил. «Считаю, что она тебе нахрен не нужна. То, что ты умный, докажет создание тобой системы подшификации. Да и со временем раскроется тайна твоего происхождения, и вопросов насчет твоей гениальности не будет ни у кого. Зачем тебе тратить время на эту академию? Хочу поступить на кафедру биологических исследований. В этой среде я практически не развиваюсь, хотя у меня есть некоторые идеи, и я хочу попытаться их реализовать. Любопытный выбор, может быть, что-то в этом и есть. Ладно, делай как считаешь нужным. Это твоя жизнь. Но, поднял я палец вверх, от личной лаборатории в институте я не откажусь, как и от повышения. Ты сначала игру представь, а затем уже требования перечисляй. Хотя, если все же сделаешь набор и после нашей с Шимхазеем проверки мы дадим зеленый свет твоей разработке, за такое и высшего класса не жалко. А во, да у меня карьерный рост прям прет. Это просто размышления вслух, не бери в голову. Ладно, что мне нужно сделать, чтобы получить высший класс? Я посмотрю на твое поведение. Да-да, похоже, сегодня твоя взяла. Прокомментировал я очередной улов отца. Какой у нас там счет? поинтересовался довольный Азазель, снимая рыбу. «Я не считаю. Врешь. Вру. 142 и 129 в твою пользу. Как-то маловато. У нас множество раз выигрывала дружба, а те разы, когда ты напивался, я не считаю, ты там не рыбачил. Как благородно с твоей стороны. Ладно, пошли уже домой. Мне уже спать охота. 25.07.2009. Привет, школьники. Как у вас дела?» Помахал я рукой троице падших, подходящих ко мне. Сейчас я сидел на дереве и кайфовал. На дворе была очень жаркая погодка, так что тенек буквально спасал меня от прожарки. Что я здесь делаю? Встречаю своих друзей и сестру. Миранда и Гейс все еще учатся в школе, а Акина все же поступила в школу падших ангелов. Семейство Баракеля все-таки переехали в Ардис. Их домик был выполнен в японском стиле, я бы даже сказал, что он почти полностью копировал прошлый дом. Теперь Акина живет близко ко мне, можно сказать, что мы соседи. Так что теперь она постоянно прибегает ко мне и просит поиграть с ней, ну или помочь с уроками. Естественно, я познакомил этого ангелочка со своими друзьями. К счастью, проблем не возникло, и Акина неплохо вписалась в нашу группу, чему я был рад. Ну и родители Акина были счастливы, что у их ангелочка появились друзья. «Неплохо, Ас, ты долго нас ждешь?» – начал разговор Миранда. Гейз же просто кивнул в качестве приветствия, а Акина выглядела очень уставшей. «Акина, в чем дело? Ты чего носом клюешь?» «Не выспалась», – коротко ответила она, еле стоя на ногах. «Ладно, пойдемте домой». Акина пришлось вести под ручку, причем с одной стороны взял я, а с другой Миранда. Гейз же шел в стороне и с какой-то довольной улыбкой наблюдал за этим. «Чего улыбишься? Тили-тили тесто, жених и невеста». После этих слов он не мог уже сдерживать смех. Я с каменным лицом смотрел на ржущего друга. «Не, а что вы хотели? Меня таким не пробьешь». А вот девочки всполошились. «Я? Да какая же я невеста? Азарату. Братик мой, думаю, не нужно комментировать, кто какую реплику сказал». Акина схватила меня за руку и очень сильно сжала ее своими ручками. Всю ее сонливость как рукой сняло. Мира же раскраснелась и, похоже, улетела в свои фантазии. «Вот видишь, что ты наделал». Наконец прокомментировал я ситуацию с укором, смотря на Гейзенберга. Тот лишь виновато пожал плечами. «Эх, вот ведь я попал. Вот смотри, это решается вот так. Все поняла? Ага», — кивнула довольная Акина. «Давай, решай вот эти примеры, приду проверю». Сказав это, я прыгнул на кровать и прикрыл глаза. Никогда не думал, что буду работать репетитором, так к тому же и на две смены. Сейчас я одновременно помогаю в учебе и Миранде с Гейзом и Акина. Почему в две смены, а не в три? Так у Мира и Гейз в одном классе и задания у них одни, так что им хватает одного объяснения на двоих. И как я умудрился так попасть? Я им пока все задания разжую, сам успею устать. Вон уже глаза закрываются, а ведь я самым заряженным был среди них. Эх, а почему бы и не прикорнуть на пару минут? Если им что-то надо будет, то спросит. «Да, так и сделаю. Невеста Азарата». «Нет, глупая, о чем ты только думаешь? Нужно сосредоточиться на заданиях». «Да, точно, ведь Азарату не нравятся тупицы». Бам! Моя голова упала на стол, за что я получила удивленный и настороженный взгляд брата. Ну почему слова Гейза никак не могут выйти из моей головы? Какая я невеста Азарату? Он явно не простой падший, уже достиг среднего уровня и еще и может в специальном тренировочном поле заниматься и учиться на дому, причем знает, как бы не больше ее учителей в школе. Тут даже дурак поймет, что Азарат непростой падший. И она боялась, что Азарат просто высмеет ее, мол, она птица не его полета. Хотя если бы все было действительно так, то вряд ли бы он вообще начал общаться с ней и ее братом. «Ар, я должна сосредоточиться на учебе. Ну же, глупая ты голова. Фух, вроде все решила. Ты еще не все, Гейз?» — спросила я у брата. «Нет, еще пара примеров», — коротко ответил он, не отвлекаясь от решения. Я повернулась, чтобы спросить у Акина, но судя по ее задумчивому лицу, она тоже еще не все. «Хорошо, я пойду спрошу у него, все ли правильно». Ох, как же на самом деле волнительно каждый раз давать ему свое решение. Даже перед учителями я не чувствую такого страха. Нет, это не страх, это желание. Желание, чтобы он заметил ее, похвалил ее, может быть, и по голове погладил. Он иногда так делает. Пусть я и не показываю этого, но мне очень приятно, когда он так делает. «Ас, я, а, ты спишь? Вот дела. Похоже, мы совсем загоняли нашего учителя. Прошло всего ничего времени, а он уже довольно крепко спит. Невеста, а что если, оглянувшись и убедившись, что меня никто не увидит, я приопустилась к голове Аза и поцеловала его. И как же стыдно, нужно срочно уйти, пока он не проснулся. Она ушла, но так и не заметила, как ей вслед смотрел парень, приоткрыв один глаз. Примечание к части. Картинки. Эльша. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипэю 8 гсбдикрим в пихидлэлц 51 бд 7 юнф 7 впф йот 0 лбгс гзудик скукн филхав пхата аф 1 кипэр пэку нт 5 нт 4 бл 71 бхп икс йот xlv 9 рлем 7 зml кукейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 c 1 х 0 q 2 пм из знб. Кристалл. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипэю 8 гсбдикрим в пихидлэлц 51 бд 7 юнф 7 впф йот 0 лбгс гзудик скукн филхав пхата аф 1 кипа пх 2 xvr 0 юф кфриалин 2 кн 1 у 5 хсп xcbх кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 c 1 х 0 q 2 пм из знб. Азазель. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кипэю 8 гсбдикрим в пихидлэлц 51 бд 7 юнф 7 впф йот 0 лбгс гзудик скукн филхав пхата аф 1 кипнт куф цебух 32 к 78 в юнт хчф к 7 у аиц 1 кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 c 1 х 0 q 2 пм из знб. Глава 12. Хранители баланса. 24.02.2010. Это должен был быть обычный день. Я должен был сидеть в своей любимой лаборатории и заниматься своими любимыми делами. Должен был. Но как это часто бывает, планы изменились. Сегодня очень особенный день. Особенный день как для меня, так и, возможно, и для всего Григори. Возможно, сегодняшний день впишут в книги истории падших ангелов. Наконец-то, все готово. Первые два набора готовы. Довольно протянул я, повертев в руке последнюю фигурку из зеленого кристалла, после чего аккуратно положил ее в коробку к остальным костяшкам и прикрыл их крышкой. Сама коробочка была очень красивой и элегантной, она была черного цвета с золотой росписью. Настоящее произведение искусства. Заказал ее у одного мастера в ближайшем магазинчике, самому делать мне был лень, да и времени нет. Ну и вряд ли бы я смог сделать настолько красивую шкатулку. Сама она была небольшой и могла поместиться в карман. Ее создатель настоящий мастер своего дела. Надо будет оставить положительный отзыв о нем. Время уже подошло. Пора идти на встречу с родственниками. Покрутив в руке коробочку, я засунул ее в карман и довольный пошел на выход из лаборатории. Сегодня будет мой день. Знали бы вы, как я волнуюсь. Сейчас на самой вершине Центрально-исследовательского института Григори меня ждут лидеры падших ангелов. Азазель, Шимхазы, Баракель, Арморос, Кокобель, Бенемуны, Тамиэль и Сахариэль. 8 лидеров Григори. Самые лучшие и известнейшие падшие в мире. Сейчас я буду выступать перед ними всеми. Скажи это какому-нибудь падшему, и тот перекрестится. И я сейчас почти не шучу. Лидеры собираются только в особых случаях. Обычно под особыми случаями понимаются какие-то чрезвычайные ситуации, что для падших приравнивается к войне или состояниям близким к ней. Даже ежегодное общее заседание лидеров, как правило, проходит в отсутствии одного из них. А тут на тебе, все в сборе. Абсолютно все. Особый случай. Да и очень важный для будущего всех падших ангелов. Система реинкарнации в падшего оказалась этим особым случаем, что в принципе логично звучит. Это действительно очень важное событие, особенно если верить записям Шимхазе. Падшие долго бились над созданием аналога фигурам зла, и вот наконец, он создан. Дорога до института оказалась для меня непростой, в моральном плане имею в виду. Нервишки немного шалили, так что я на автомате достал коробочку и начал вертеть ее в руках, пытаясь хоть немного выпустить пар. Получалось не очень хорошо. Мысли летали в моей голове и никак не могли собраться в кучу. Вот вроде обычная презентация моего изобретения, а мандраж берет. Все-таки, получается, это во всех смыслах моя первая официальная презентация. До этого я ничего не презентовал родственникам, тем более официально. А тут, такое важное изобретение, над которым я работал так долго. Волнуюсь, блин. А ведь впереди еще проверка у Азазеля и Шимхазе. И от этого у меня какие-то странные ощущения. Вроде я и понимаю, что это необходимо, но так неохота, чтобы они вносили свои корректировки. Странное чувство. Эх, знали бы вы, что я творил вчера. По 10 раз перепроверял все, что только мог проверить. Переродил несколько людей в падших, При этом каждый случай сканировал от и до, проверял, достаточно ли сильными получаются перерожденные. Понятно, что слишком сильными они нам не нужны, но все же, правда, я не могу точно сказать, будет ли у них тот же предел сил, как и у обычных падших. Ну то есть будет ли у них пределом 12 крыльев или они могут идти дальше. Сомнительно, конечно, что такое возможно, но нельзя этого исключать. Так что думаю, сначала наборы получит лидер Григори, ну и я, конечно, как создатель. И только после того, как система будет опробована, она пойдет в массы. Это я затрону и в своей речи. Речь свою репетирую уже второй день, хотя составлял я ее чуть ли не неделю. Ребята даже не трогали меня в эти дни, слишком задумчивый я был, да и нервный. Малышка Акина как узнала, что я буду презентовать свое первое изобретение, обняла меня и пожелала удачи. Приятно. Несколько раз я раскрывал свои 6 крыльев и буквально ходил по потолку. Кстати, еще одну пару крыльев получил вот совсем недавно, буквально пару дней назад. Даже сейчас руки трясутся. Фух, так вот я и на месте, сейчас нужно подняться на самый высокий этаж, где меня уже должны ждать. Ну, не будем заставлять родственников ждать. А вот и виновник торжества, ухмыльнулся отец, когда я вошел в кабинет собрания. Приветствую всех, кивнул я головой всем сидящим, также пройдясь взглядом по каждому из находящихся в помещении. «Итак, Азарот, зачем ты собрал нас?» – задал наводящий вопрос мой отец, как бы намекая, что я могу начинать. Все лидеры сейчас смотрели на меня и спокойно ждали начала. Я же не стал тянуть кота за яйца и начал свою презентацию. КХМ, итак, лидер Григори, вы лучше всех знаете о состоянии нашей фракции, так что можете свободно говорить об этом. Я же не имею доступа к таким данным. Но даже на основе того, что у меня есть, я могу сделать много выводов. И я их, собственно, и сделал. У нас очень много проблем, например, слабая обороноспособность, зацикленность на исследованиях и простаивание многих других отраслей, но все это меркнет перед одной проблемой – наше число. Ни для кого не секрет, что падшие первые вышли из конфликта, так как потеряли большую часть своих войск. Да за время мира мы смогли пополнить наши ряды за счет рождаемости, а также падение ангелов с небес. Но что мы можем сказать здесь и сейчас после стольких веков, прошедших с момента фактического окончания Великой войны? К сожалению, система себя не оправдала. Сейчас именно падшие являются самой малочисленной расой среди библейских рас. Даже ангелов и тех больше. А ведь они никак не пополняют свои ряды. Самой многочисленной фракцией являются демоны. Плюс на их стороне 3 сверхдемона, что не может не беспокоить нас. Поэтому я считаю, что нужно усилить позиции падших за счет пополнения наших рядов новыми бойцами. На этих словах моя рука скользнула в карман и достала его содержимое. На стол медленно опускается небольшая прямоугольная коробочка. Спустя годы исследований фигур зла демонов, я наконец смог создать наш вариант реинкарнации. Я медленно открыл коробочку, представляя гостям ее содержимое. Система реинкарнации в падшего ангела, или если выбирать ей название подобно фигурам зла, то пусть оно называется «Хранители баланса». На этих словах я поставил коробочку в центр стола и достал несколько фигур. Вместо шахмат, наша система возьмет за основу игру домино. К каждому набору будет прилагаться генеральский кристалл, который я расположил на крышке. Сказал я и, взяв в руки крышку с надписью «Домино», достал кристалл, который заменял первую букву «О», после чего я продемонстрировал его лидерам. Он свяжет фигуры с командующим, а также после слияния кристалла с падшим фигуры, связанные с этим кристаллом, изменится. Подстраиваясь под генерала, таким образом можно определить, к кому относится обращенный. А также, чем сильнее генерал, тем более сильных существ он может переродить в падшего. Так что логично будет выдавать наборы сильнейшим падшим. Всего у каждого командующего может быть максимум 28 бойцов. Так как за основу я взял классическое домино с цифрами от 0 до 6, если кандидат силен, то может потребоваться больше одной фигуры, но я это предусмотрел. Изучая мутационные фигуры зла, владелец может напитать костяшку своей энергией, таким образом он сэкономит костяшку. Также после ряда исследований, я смог создать особую способность, которую я назвал комбо. Как вы понимаете, каждый обращенный будет иметь определенный символ домино в виде 2 цифр. Если же несколько бойцов смогут собрать последовательность, то их сила временно возрастет. И чем длиннее связка, тем сильнее становятся бойцы. Генерал может стать любой из 28 фигур, самостоятельно выбирая свою роль и устраивая связку. В остальном же перерожденные ничем не отличаются от нас, неперерожденных. К тому же есть небольшой сюрприз, который я смог внедрить в костяшки и генеральский кристалл. Эту способность я создал после познания своего священного механизма. На этих словах брови некоторых падших поползли вверх, а отец Шимхаза им навострили уши. Способность передачи энергии позволяет падшим из одной команды передавать друг другу энергию на расстоянии. Конечно, существуют некоторые потери энергии при передаче, но все же, к сожалению, для этого нужно, чтобы группа была сплоченная и передающий был достаточно искусный в управлении своей энергией света. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Минус 28 бойцов. Не слишком ли много для одного командующего? У демонов всего по 15. Задумчиво спросил дядя Арморос. Чуть ли не моментально после окончания моего монолога. Вообще вопрос действительно интересный и имеет под собой довольно интересные научные факты. Если бы демоны могли, они бы перерождали и намного больше существ, они стали бы ограничиваться правилами шахмат и довольствоваться только 15 слугами. Многие объясняют это любовью от жуки и многих демонов к шахматам, но это бред. Дело в том, что без короля фигуры зла могут пойти в разнос и демоническая энергия просто превратит их владельцев в монстров, закончил за меня задумчивый отец. Именно поэтому беглые демоны превращаются в монстров. Они убивают короля и их фигуры идут в разнос. Только сильное телом и духом существо сможет устоять от мутаций, а таких не очень-то и много. Именно, кивнул я ему. Поэтому бойцов максимум 15, ибо если их будет больше, то уже будет не справляться король и фигуры вновь пойдут в разнос. Но энергия света не такая опасная, как энергия тьмы. И судя по моим исследованиям, не приводит к подобным мутациям. А значит, она более стабильна, и мы можем перерождать больше людей. Продолжила Зазель мою мысль. Да, отец, тем более, как я и сказал, мы самая малочисленная раса, а значит, чем больше мы переродим, тем лучше. Закончил я свою основную часть. Да, фигуры, точнее костяшки, готовы. Теперь нужно, чтобы эту идею поддержали. Хотя, скорее всего, поддержат, но отец с Шимхазаем уже горят изучить мою работу. Отец этого не скрывает, а дядя выглядит спокойным, но глаза то горят. Из чего ты создал эти костяшки? Судя по всему, они созданы из какого-то кристалла, спросил дядя Шимхазай, рассматривая костяшку домино с номером 33. Я изучил фигур зла и смог вырастить похожие кристаллы. Сказав это, я достал из-за пазухи небольшой кристалл, тот самый кристалл, из которого сделаны хранители баланса. Кристалл имел ярко-зеленый окрас, собственно, примерно такого же цвета магический круг у падших. Технология мною описана во всех подробностях. Думаю, мы с отцом и дядей Шимхазаем сможем ее немного доработать и начать выращивать эти кристаллы в больших количествах. Сила костяшек не зависит от числа, спросил Арма, раскрутя одну из фигур. Нет, номер нужен для комбо. Все фигуры базово равны по силам, но, как я и сказал, их можно усилить. Насчет иерархии в группе, то командующий, или точнее генерал, сам решает, кто его заместитель. Ты говорил, что при синхронизации генеральского кристалла с падшим хранители баланса изменится под него. Что ты имел в виду? Спросила тетя Бенемун, также рассматривая одну костяшку. Хех, они приняли мое название, думаю, лучше показать. Никто же не против, если Азазель станет первым владельцем хранителей баланса, уточнил я, смотря на своих старших родственников. Я? Почему я? Почему не ты? Очень удивился он тому, что я уступил ему место. Ну тогда мы сделаем это вместе. Улыбнулся я и достал из кармана еще одну коробочку. Хех, я же говорил, что сделал два набора. У тебя несколько наборов? Поинтересовался отец. Только два. На большие у меня не хватило кристаллов, говорил я, доставая из крышки генеральский кристалл. Выглядел он как маленький зеленый гладкий кристалл. Кристалл нужно зажать в руке и впитать в себя. Ну что вместе? Предложил я, держа кристалл между пальцев. Отец же кивнул. На счет три. Один, два, три. Как только он это сказал, мы сжали в руках кристаллы, от которых начало исходить мощное зеленое сияние, и принялись поглощать энергию. В это время начали светиться костяшки, которые были синхронизированы с нашими кристаллами. Когда же процесс был закончен, мы посмотрели на костяшки, а они в свою очередь изменились. Интересно, у Азазеля костяшки стали желтого цвета, а кристаллы, показывающие число очков, пурпурными. Да и энергия, исходящая теперь от костяшки, отдает Азазелем. Задумчиво проговорил Шинхазай, рассматривая измененную костяшку. У Азарата они тоже поменялись. Теперь костяшки алого цвета, а кристаллы, показывающие число очков, золотые. Заметила тетя Бенемуна изменения в моих фигурах. Как видите, они работают. Вновь привлек я внимание. Думаю, сначала мы доработаем с отцом технологию производства кристаллов и костяшек. И когда каждый из лидеров Григори получит по набору, то мы можем думать и о том, чтобы предоставить набор каждому падшему высшего уровня. Услышав мои слова, лидеры задумались. Но были и те, кто сразу закивал на мои слова. Таким способом, привлек внимание до этого молчавший Кокобель, мы сможем пополнить свою численность. Причем из-за того, что наша фракция, наполненная полукровками, и мы часто сотрудничаем с людьми, то к перерожденным не будет такого отношения, какое до сих пор царит у демонов. А дядя то прав. Из-за того, что у власти все еще старые владыки, то перерожденным живется, мягко говоря, не сладко. Есть у меня подозрение, что в этой реальности драконьих королей все еще шесть. Хотя я до сих пор не понимаю, почему этот Аннина лишили звания короля драконов при перерождении. Вон Драйк до сих пор император драконов, хотя он просто душа в механизме. Звучит грубо, партнер, но я с тобой согласен. Да блин, тут можно и к тому же в ретре прикопаться. Он тоже один из драконьих королей, но сам в механизме сидит. Точнее, в механизмах. Бедного порвали на части. Что насчет падших, то тут дядя тоже прав. Женщины падшие, как и мужчины, нередко вступают в связи с представителями иных рас. Вон у дяди Шинхазая жена, демон. Тетя Шури человек, и так можно продолжать дальше. Так что у нас вопрос полукровок уже давно решенный. С одной стороны, привлек внимание отец, мы можем действовать как Михаил, запереться в своих границах и не предпринимать ничего, то есть ничего не делать и бояться ступить и шага, а можем делать то, что уже несколько лет предлагает мне Азарат и, как ни странно, Кокобель с Баракиелем, плюнуть на весь страх и начать готовиться к войне. Чему быть, того не миновать, сказал я одну старую мудрость. Если война с демонами будет, то нам лучше иметь данную систему, причем не на уровне разработки, а на уровне сравнимом с демонами. Хочешь мира, готовься к войне. Есть возражение? Возражение не последовало. Этот же день, вечер, ты неплохо выступил. Молодец, сынок. Да, это было неплохо, племяш. Хвалили меня генерал-губернатор и вице-генерал-губернатор падших ангелов. Азазель и Шинхазай, короче, сейчас мы втроем сидим в свободной лаборатории и изучаем хранителей баланса, а именно наши с отцом наборы. Ну и кристаллы, которые у меня остались. Ну, дорабатывать тут особо и нечего, сделал вывод отец после изучения костяшек. Работа проделана идеально, и чего-то добавить я не смогу. А у тебя есть идеи, Шинхазай? Нет. Спокойно покрутил он головой, сидя за компьютером и смотря в монитор. Я согласен с тобой, добавлять тут нечего, как и улучшать. Костяшки достаточно универсальны и практичны. Судя по моим сканерам, они приживутся в любом существе, которое вообще можно переродить. Дядя не зря использовал формулировку «вообще можно переродить». Видите ли, что фигуры зла, что хранители баланса, да и имеющиеся в каноне карты святых ангелов, храбрые святые, не могут применить на слишком сильных существ, таких как боги, Будды и им подобные, даже если используются мутационные фигуры. Хотя это не совсем достоверная информация, как мне кажется. Просто разница между королем и богом настолько велика, что никакой связи хозяин-слуга просто не может быть. То же самое и с Буддами. Также вопрос актуален и для драконьих богов. Может быть, у них просто есть некая защита, которую не может обойти фигура, если фигура и хозяин недостаточно сильны. Но перерождение работает на полубогов. Валькирии и мрачные жнецы могут быть перерождены. Я перекинул на ваши компьютеры технологию производства кристаллов и самих костяшек. Есть ли у вас какие-нибудь предложения? Говорил я, стуча пальцами по клавиатуре. ХМ, у меня есть пара экспериментальных установок для выращивания кристаллов. Мы их использовали в своих экспериментах, но думаю, они и тут подойдут. К тому же и уже опробованные установки. В общем, где выращивать кристаллы, у нас есть места. А по поводу производства костяшек, то тут никаких проблем не будет. Пока подойдет новая партия кристаллов, мы успеем подготовить механизмы и станки. Думаю, мы сможем автоматизировать производство на максимум. Хорошие новости так и сыпались на меня. У Григори оказалось достаточно технологических и производственных мощностей, чтобы потянуть создание хранителей баланса, Конечно, потребуется некоторое время, чтобы произвести достаточно кристаллов, но главное, что сам процесс пойдет вот уже в ближайшие дни. Думаю, уже в этом году лидер Григори получит свои наборы, а в следующем уже всерьез будет подниматься вопрос о выдаче костяшек падшим ангелам высшего класса. А чего собственно тянуть? Вроде как в каноне «Храбрые святые» система, созданная святыми ангелами по технологии фигур зла, состоящая из 14 игральных карт. Так вот, вроде как не прошло и года после создания этой системы, а карты уже начали раздавать ангелам высшего уровня. Хотя все начиналось так же, сначала свои игральные карты получили серафимы. Сначала получили 4 великих серафима в лице Михаила, Рафаэля, Габриэля и Уриила. ХМ, 4 великих серафима — это случаем не пародия на 4 владыки демонов, или наоборот. ХМ, об этом стоит поразмышлять на досуге. Еще есть такие серафимы, как Метатрон, Сандальфон, Рагуэль, Сариэль, Разиэль, Ремель. Мда, 10 серафимов, пока что они даже по числу руководителей нас превосходят. Лидеров Григори всего 8, а серафимов, как я уже сказал, 10. Неприятно, но ничего, как минимум 2 потенциальных лидеров Григори, в лице меня и Акина, еще на подходе. Кроме того, может быть, и среди перерожденных найдутся достойные на роль лидеров. Отлично. Наконец кивнул я после просмотра документов о имеющихся у нас технологиях, которые помогут в создании хранителей баланса. Их мне любезно предоставили отец с дядей. Скрывать от меня такую информацию глупо, все же именно я создатель системы. Кстати, кого вы поставите во главе всего этого? Тут нужно ответственное и проверенное лицо. Нам не нужна утечка информации, пока свои наборы не получит хотя бы половина лидеров. Так и есть. Вот в этом вопросе нужно обеспечить максимальную секретность, хотя бы на год-два. За это время мы не только создадим достаточно наборов костяшек, но и успеем переродить достаточно сильных существ. По решению прошедшего совета, первыми новые наборы получит Шинхазый, Баракель, Кокобиэль и Арморос. Именно в таком порядке. У каждого из них много связей с сильными существами или организациями, в которых этих существ можно найти. А сейчас нам нужны именно воины, а не ученые. Да, в ближайшие несколько лет ставку будем делать на военную мощь. В научном плане мы и так достаточно оторвались от всех. Да и научный вопрос легко решаем. Среди падших ангелов высшего уровня есть немало ученых, которые совершенно не интересуются боями. Думаю, они будут не против использовать свои костяшки для перерождения ученых-магов. Ну там алхимиков, артефакторов, экспертов в магии и прочих нужных нам профессионалов. На самом деле, мы решили этот вопрос еще до твоего выступления. Обескуражил меня отец подобным заявлением. До моего выступления, вы были настолько уверены во мне, то с какой уверенностью ты говорил о хранителях баланса и то с каким рвением ты их создавал. Можно сказать, что у нас просто не осталось сомнений, что ты принесешь нам полностью готовый артефакт. Решил объяснить Шинхазе их позицию. Ладно, ну так кого вы назначаете ответственным за систему хранителей баланса? Стоило мне только спросить, как отец и дядя посмотрели друг на друга и чему-то кивнули. Азарот, по решению совета Григори ты назначаешься ответственным за создание хранителей баланса, спокойно сказал Шинхазый, пока отец еле сдерживал довольную улыбку. Я же приподнял бровь на его слова. Вообще-то я всего лишь падший среднего уровня и не имею права занимать подобные должности. Напомнил я им правила социальной иерархии в Григори. К тому же, мне всего 14 лет и в этом году я собираюсь поступать в академию. Сомневаюсь, что у меня будет на это время. Может быть, в будущем. Похвально, что ты трезво оцениваешь свои возможности и не рвешься за должностями. В этот раз в голосе Шинхазея пролетела некоторая гордость за мои слова. Скорее я понимаю, что это не повышение, а просто огромный груз проблем, который заберет у меня много сил и времени. Можешь не волноваться, решил наконец-то сказать свое слово отец. Повысить тебя до высокого класса не так уж и сложно. Ты уже засиделся в среднем классе. Демоны вон высокий класс просто так своим отпрыскам дворянам дают, а ты вообще-то мой сын, тебе высокий класс по происхождению положен, но если хочешь, то можешь сдать экзамен, я не возражаю. Насчет работы, то тебе практически ничего не придется делать, лишь устроить и оптимизировать производство, это не так уж и сложно, как звучит. Не волнуйся, мы с Шинхазеем тебе в этом поможем. Почему ты? Потому что у тебя уже рука набита, 2 набора же ты сделал. Под своей речи отец достал свою коробку домино и покрутил ее в руках. Почему тогда вы на себя это не возьмете? Потому что мы оба заняты, «Не думаешь», — моментально ответил отец, а дядя лишь кивнул на его слова. «Ладно, понял, глупый вопрос. У генерал-губернатора и у вице-генерал-губернатора наверняка много дел. В общем, обмен такой. Я занимаюсь созданием производства хранителей баланса, а взамен получаю высокий уровень и свою лабораторию в Центральном исследовательском институте. Я ничего не забыл, разве мы говорили про лабораторию?» Ответил вопросом на вопрос Шинхазой, смотря то на меня, то на Азазеля. «Ну, можно сказать, что это мое условие». Пожал я в ответ плечами. «Будет не очень удобно бегать отсюда до моей лаборатории у дома, а если лаборатория будет здесь, то мне будет гораздо удобнее. Да и разве я не доказал, что достоин здесь работать? У нас много свободных лабораторий». Также пожал плечами отец. «Так что мы найдем, где тебя пристроить». «Ага, кстати, я вот тут подумал. Как вы смотрите на идею создать в будущем игру наподобие рейтинговых игр у демонов? Можно даже название не менять. Думаю, эта игра придется по душе падшим. Да и рядовые падшие будут не против посмотреть на интересное шоу. Это будет прекрасная тренировка для перерожденных и для будущих командующих наших войск. Идея интересная». Сразу кивнул Шинхазе и продолжил более задумчиво. «Можно придумать и особые правила игры. Тут можно как скопировать их у демонов, так и придумать свои. Баракелли и Кокабиэль наверняка этим заинтересуются. Например, одна команда должна достигнуть определенной точки, а вторая должна во что бы то ни стало не дать ей этого сделать. Если хоть кто-то из-за заходит на точку, то проигрывает. Или играть на баллы. Ведь у каждого игрока будут свои два числа. А значит, можно играть на счет. Например, команда уничтожила игрока команды ПС номером 4-4. Таким образом команда получает 8 баллов. Самыми желанными целями станут бойцы, у которых есть число 6, а нежеланными с числом 0. Генерал же будет иметь свою ценность, которую можно определять автоматически в зависимости от его силы. Похоже, дядя Шинхазой поплыл. Я прям видел, как различные идеи пролетали в его голове. Хотя не могу не сказать, что его идеи меня заинтересовали. Действительно, шоу получится невероятно интересным. Я, если честно, и сам не прочь сыграть пару матчей. Хах, буду не против к уже имеющимся титулам получить титул генерала рейтинговых игр. Азазель, судя по его реакции, тоже заинтересовался идеей. Столько идей. Если ты действительно хочешь создать рейтинговую игру в версии для падших, то ты должен обязательно привлечь нас с Шинхазеем и других лидеров. Поверь, у нас есть много идей для особых матчей. Вряд ли я один потяну создание игр на рейтинг. А Джука не просто гениальный, он еще и сверхдемон. И мне до него еще далеко. Так что буду не против, если наша троица будет работать над этой идеей вместе. Думаю, в ближайшие месяцы мы сможем начать создавать первое поле для игры на рейтинг, а также первых правил игры. 26.02.2010. Доволен ли я собой? Вы себе даже не представляете, насколько. Я создал хранителей баланса, систему, которую одобрили Азазель и Шинхазой, и которую до сего момента никто так и не смог сделать, даже имея на руках фигуры зла. Кроме того, теперь я получил разрешение и ресурсы для создания рейтинговой игры для падших ангелов. Конечно, какие-то наработки есть, ученые в Григори не зря свой хлеб едят, но тренировочное поле – это не совсем то, да и систему выбывания нужно доработать. Мда, мне явно нужны помощники, но где их взять? Миранда с Гейзом пока малы, да и из этой поры только Миранда может мне чем-то помочь. Гейз не ученый, а боец. Набирать среди персонала Григори, да тут и так все заняты. Нужна своя команда, либо пусть отец подкинет падших. Один я тут далеко не уйду, даже с помощью Азазеля и Шинхазе. Блин, мне нужны помощники, а еще очень хотелось бы заиметь своего И, ну или хотя Ви, он бы мне очень помог в работе. Да капец, блин, я даже не знаю, чем заняться первым. Схватился я за голову, буквально разрываясь от дела идей. «Что-то у тебя тут очень громко», — раздался знакомый мягкий женский голос. Повернув голову в сторону входа, я увидел свою тетю и по совместительству единственную женщину-лидера Григори, Бенимуны. «О, привет, тетя, не ожидал, что ты придешь сюда. Ну, мне стало интересно, чем ты занят и как справляешься со своими обязанностями. Вижу, некоторая техника уже здесь», — указала она на несколько механизмов для производства кристаллов. «Технически я еще здесь не работаю, ведь я еще не сдал экзамен на высокий класс. А насчет техники, то я не хочу тянуть время, так что уже настроил их на производство кристаллов. И как идет?» — поинтересовалась она, подходя к технике и смотря на уже созданные небольшие зеленые кристаллики. «Техника, переданная под мою ответственность, намного лучше моих поделок. Скорость выращивания кристаллов выше раза в два, и это только по моим предварительным расчетам. Думаю, через год, а может и меньше, я уже смогу отдать тебе, тетя, твой набор костяшек. Это радует, кивнула она. Увеличение численности нашей расы – это высший приоритет для нас сейчас. Кстати, Азазелли Шинхазы сказали, что у тебя есть планы и на собственную рейтинговую игру. ХМ прошло всего два дня, а они уже разболтали. Хотя не такая уж это и тайна для вас. Для остальных это такая же тайна, как и существование хранителей баланса. Рейтинговая игра – это не только тренировка наших войск, наставительно говорила генеральный секретарь Григори, но еще и серьезные финансовые потоки. Ставки в играх станут популярными, и вокруг них будут крутиться огромные деньги. Да и продажа игрушек с популярными игроками – это не менее выгодный бизнес. Верю, тетя. Спорить с генеральным секретарем Григори по вопросам финансов считаю глупостью. Но до этого пока рано. Чтобы игры были интересными, нужно много потенциальных игроков-генералов. Вряд ли лидеры Григори будут участвовать в игре, а без вас с набором буду только я один. Нужно раздать достаточно этих наборов. Причем не менее важно, чтобы генералы имели желание сражаться. Думаю, хотя бы около сотни. Только тогда будет смысл в игре на рейтинг. Сотню наборов столько я смог создать через года так 2-3. Плюс нужно дать время, чтобы генералы собрали свою армию, пусть и не в полном составе, но хотя бы 10 падших. На это может уйти около года, а то и больше. Думаю, за это время поле для игр будет готово, а ты, тетя, сможешь подготовить Григори к еще одному важному бизнесу. Это радует. Получил я от нее довольный кивок и не менее довольную и милую улыбку. Как сам, кстати, доволен собой? Странный вопрос. Конечно же, доволен. Сначала я создал хранителей баланса, а теперь я стремлюсь к более высокой цели – создание рейтинговой игры. Это похоже на поэтапный квест. Первое задание – создание системы подшификации. Второе задание – создание игры для этой системы. Хех, забавно. Чего, кстати, ты тут кричал? Решила все же поинтересоваться она моим недавним состоянием. Помощников нет, спокойно пожал я плечами. Прошлых эмоций, как и не бывало, столько дел, и я боюсь, что один это все просто не потяну. Да и дел много, даже не знаю, за что первым взяться. У меня ведь есть и другие незавершенные проекты. Можешь не торопиться. Демоны тоже не сразу приняли фигуры зла. Нам потребуется какое-то время, прежде чем начать реальные бои за первое место в рейтинге. Может, ты и права. Все равно, все хочется сделать побыстрее. Мне даже самому уже охота поучаствовать в играх на рейтинг, не сомневаюсь. Неожиданно она взяла меня за голову и прижала к своей груди. Бенемуна была достаточно высокой женщиной, так что мое лицо буквально утонуло в ее груди.